принципе, мы с вами будем продолжать семинар по мантрам, но более углубленно, и будем погружаться с вами в те далекие слои духовности, в которые мало кто погружается в настоящее время. Семинар достаточно такой будет трудный. Мы будем рассказывать очень много историй ведических, связанных с Шивой, связанных с Ганешем, с Картикеей и так далее. Поэтому желательно, конечно, если вы будете присутствовать на всех семинарах, потому что стоит один только пропустить, допустим, следующий семинар пропустите, будет сложно что-либо понять. Мы с вами будем обсуждать те темы, которые связаны больше с духовными материями, поэтому вы особо не удивляйтесь. И, как говорится, существует три темы духовных. Первая тема – это тема о Боге, да, все мы знаем. Вторая тема – это о душе, тоже духовная тема. А кто догадается, третья тема о чем? Именно духовная тема. Мы будем с вами говорить о Вселенной. Почему веды называют эту тему духовной, именно тема о Вселенной? Знаете почему? Что даже вот эту Вселенную, в которой мы с вами находимся, она настолько велика, что если вы ее приблизительно хоть чуть-чуть познаете, то это будет просто что-то немыслимое. И эта Вселенная многогранна, настолько величественна, что как только человек приближается к ее постижению, он сразу понимает величие Бога. То есть наша Вселенная, она настолько непосредственно связана именно с Богом, так как Бог ее сам сотворил, поэтому эту тему также называют духовной. И сегодня мы будем с вами разбирать именно вот эти, именно как устроена Вселенная, как от чего куда произошло. Это очень интересно. И веды, они таким образом устроены, что они сбивают с толку. Они сбивают с толку простых обывателей. Существует 4 веды изначальных, и существует 18 Пуран. И все эти Пураны, они устроены таким образом, что полностью вас сбивают с толку. Если вы будете читать вот эти 18 Пуран, Сканда Пурану, там, Бхагавата Пурану, Шива Пурану, Линга Пурану, Вараха Пурану, все это прочтя, вы поймете, я ничего не понял. И, как вы знаете, эти Пураны, они были созданы для людей определенных уровней. То есть, это для тех, кто находится в страсти, для тех, кто находится в невежестве и в благости. Понимаете, да? И в каждой Пуране говорится, поклоняйся этому Богу, и ты достигнешь совершенства. В другой Пуране тоже сам говорит, что этот Бог, он изначальный. В третьей говорится, что этот Бог уже другой, тоже изначальный. И поэтому человек, если он не обладает достаточно большой проницательностью ума, и если у него нет личности, которая может помочь ему в понимании этих вопросов, то он очень сильно заблудится, у него будет массу сомнений. Это было сделано для того, чтобы невежественные люди не могли проникнуть в суть вед, потому что веды дают огромнейшую силу, огромнейшие знания. В прошлые времена инопланетяне, можно их так назвать, это те, кто прилетает с низших планет на железных тарелках, они знали ведические писания, поэтому они могли завоевывать даже верхние миры, где находятся полубоги, то есть те, кто управляет этой нашей с вами Вселенной. И эти шастры или ведические писания, они делятся на несколько категорий. Это артха-шастры. Артха-шастры, они в основном связаны с экономическим положением, то есть с экономическим знанием, как использовать экономику для того, чтобы достичь материальных благ. Существуют кама-шастры. Кама-шастры – это те шастры, которые говорится о том, как наслаждаться лучше всего. Кама – значит вожделение или любовь такая, больше низменного уровня. Это кама-шастры. И существуют дарма-шастры. Дарма буквально переводится как религии. Различные религии, которые позволяют нам так или иначе приблизиться к пониманию божественного. И существуют еще бхакти-шастры. Бхакти-шастры – это те шастры, которые… Бхакти буквально означает любовь, но уже на высоком уровне. То есть бхакти-шастры – это те писания, которые развивают в нас, которые дают нам знания о том, как развить вот эту ощущение любви к Богу. И все мы знаем, что существуют различные виды познания этого материального мира. Один из видов познания называется пратьякша. Пратьякша буквально означает непосредственное восприятие. Это пратьякша, можно воспринимать этот мир, изучать этот мир через вот этот процесс пратьякша, чувственного восприятия. Допустим, я потрогал, я увидел. И это знание, оно достаточно такое, знаете, приблизительное. Почему? Потому что наши чувства, они несовершенны. Мы не можем видеть на больших расстояниях, не можем обонять то, что происходит там в каком-нибудь ресторане и так далее. То есть чувства, они не дают нам полной концепции о Боге, то есть полной концепции даже об этом творении, о понимании мира. Мы можем ошибиться. Следующий метод познания называется анумана. Анумана – это буквально означает, человек начинает размышлять, то есть он уже использует гораздо выше свои органы чувств, то есть уже использует ум, не просто чувства, а именно ум. И с помощью ума он начинает думать, а может быть этак, а может быть так. Это тоже, можно сказать, опыт. Человек думает, скорее всего, мы произошли от обезьяны. Скорее всего. И поэтому он начинает искать доказательства. Ну, какие-то доказательства он находит. Это тоже такой метод восприятия этого мира, он достаточно такой, сами понимаете, да? Полно сейчас ученых, которые говорят, такая теория, 10-я, 15-я, 30-я, 20-я. И все они только и теории создают. Великие институты создают удивительные теории. Вот сегодня начался ураган такой, порывистый ветер. Интересный сегодня день, день Рудры или Шивы. Потому что порывистый ветер, он олицетворяет Шиву. И следующий уровень познания этого мира называется шабда. Шабда или звук от авторитетных источников. Мы находим самые авторитетные источники и принимаем их не авторитет. Мы не думаем, сами не размышляем, сами не пытаемся ощутить, а мы просто берем и принимаем. Подобно тому, как, знаете, если вы подходите к своей маме и говорите, кто мой отец? Она говорит, вот этот мужчина. Это нужно принять на веру. Не надо думать, а может быть не он, а может быть тот, а может быть этот. И теперь надо выяснить, какие же источники надо принять за авторитетные. А вы знаете, что веды, они были утеряны Брамой, когда он их только получил, буквально через некоторое время он их потерял. Он их потерял. Потом пришлось восстанавливать очень долгое время. Авторитет – это самый большой авторитет. Кто у нас? Это Бог. Правильно? Поэтому все, что дается через Бога, это достаточно авторитетно. Теперь надо выяснить, то, что дается Богом, не исходили ли люди простые, обычные? Вдруг взяли, просто все переписали. Правильно? Вот. И мы с помощью разума должны понять, что знания, которые не были искажены, знания, которые были от Бога, их нужно принять на веру, потому что эти знания, они авторитетны. Только при этих условиях. И существуют ведические писания, которые мы сейчас берем, слушаем и понимаем, что да, достаточно авторитетно. Не исказилось знание. На протяжении многих веков оно не искажалось, потому что передавалось через великих учителей. О великих учителях мы с вами будем говорить на последних двух лекциях. Я буду рассказывать уникальные истории о тех историях, где воплощение Шивы, они приходили на эту землю и давали знания. И то, что мы будем с вами сегодня изучать, не поддается вообще пониманию. Поэтому мы приблизительно просто притронемся и поймем, насколько велико. Каждый человек, он так или иначе не сможет довериться любому человеку, понимаете, да, то есть до конца. Поэтому каждый выбирает сам себе авторитетов. Но просто изучая веды, человек понимает, что настолько там знание, оно распространено на все сферы жизни, жизнедеятельности, да, он сразу понимает, что достаточно авторитетное знание. Особенно изучать такие упашастры, то есть это под ведическую культуру, где описываются уже такие вещи, как астрология, космография, там, Вимана-шастра, Бавиши Пурана, то есть такие Пураны, которые говорят о будущем, и мы видим, что все их пророчества сбываются, что все их предсказания. На мантрах мы с вами, на семинаре по мантрам мы с вами проходили последние лекции, предсказания по этой Бавиши Пуране. Мы видели, что очень много уже сбылось того, что было. И творение, оно достаточно большое. Мы сейчас будем говорить о нашей, как бы сказать, нашей Вселенной. И, в принципе, каждый из вас, он пытался себе представить вообще творение, как оно есть, да? Вот представлял кто-нибудь вообще? Мог себе вообще вообразить, что такое творение? Но наверняка каждый думал, допустим, русские мужики напьются и начинают разговаривать о высших материях. Один говорит, вот я пытался себе представить Вселенную, границы этой Вселенной, и никак не мог. И наверняка каждый из вас, он пытался представить себе, особенно в детстве, он пытался размышлять о звездах, да, что какие столько их много, всяких этих звезд, как постичь мир, да. Каждый размышлял в детстве, но потом постепенно что-то вдруг окуталось, мы сразу повзрослели, и глупые там идеи у нас из ума постепенно вытеснились. Да, было такое? Вот, и сейчас мы возвращаемся в наше детство и будем постигать эту интересную науку. И мы с вами все ученые люди, мы с вами учились в школах, в институтах, и мы уже имеем определенное представление обо Вселенной, да? Каждый знает, что Вселенная, она с точки зрения ученых, она появилась тоже уникальным методом. Она появилась с помощью большого взрыва различных элементов. Но перед этим была точка. Вот одна из главных теорий, очень укрепившийся в массах людей. Эта точка взорвалась, и появилось наше космическое творение, вот это, да, которое мы с вами видим. Но так ли это вообще, или не так? Это одна из теорий, которая до сих пор так и не доказана, как и многие из этих теорий всяких. На самом деле наше творение, оно настолько бесконечно, настолько безгранно, что представить это себе будет просто невероятно. Но представьте, ваш ум, он... Весь семинар – это наша медитация, правильно? Поэтому представьте себе, наш ум, он длится, он бежит со скоростью 10 тысяч световых лет за секунду, представьте себе. И вы удаляетесь в слои атмосферы все дальше и дальше. 10 световых лет, 10 тысяч световых лет, 100 миллионов световых лет. И вы все удаляетесь, и вдруг стена, конец. Творение закончилось. Но вдруг у вас возникает идея, а что же все-таки за стеной? Возникает идея? И тогда вы мчитесь вверх этой стены, чтобы в конце концов достичь конца этой стены, чтобы посмотреть, что же за стеной. 10 тысяч световых лет, 100 миллионов световых лет, и вдруг конец стены. Вы заглядываете за стену, и как вы думаете, что там? А там ничего. Как вы себе можете представить, что нет ничего? Невозможно представить, правильно? Так вот, там также есть пространство, там также можно дальше лететь и дальше. То есть нет, мы никогда не видели конца, правильно? Никогда не видели, вот сейчас мы с вами путешествовали со скоростью ума. Скорость ума, она превышает любые скорости. Только подумал, сразу там. О Луне подумал, я уже на Луне. Так вот, никогда не будет такой стены, за которой ничего не будет. Всегда будет что-то за этой стеной. И сколько бы этих стен не было, конца не будет все равно. Представили? И современные люди, они пытаются познать эту Вселенную. Пытаются, по крайней мере. И каким-то образом они размышляют о ней. Но представьте себе, маленький-маленький такой ум и огромнейшая Вселенная. Что можно понять с помощью маленького ума о такой огромной Вселенной, о которой даже нет конца? Вот такая история была однажды. Жил профессор лягушка в своем колодце. Вот он размышлял о мире. И в конце концов однажды он повстречался с другой лягушкой. И эта лягушка, она была с большого океана. Она приплыла к ней тоже. Они стали дружить. И та лягушка, которая в колодце, она спрашивает эту лягушку. «Ты откуда?» Она говорит, «С океана». Она спрашивает, «Ну, какой океан? Два моих колодца». Она говорит, нет, гораздо больше. Ну сколько, 10 моих колодцев? Не, больше. Ну сколько, 100? Ну ты что, конечно же больше. И так она считала, считала, считала, пока не надулась и не лопнула. Одним профессором стало меньше. Так же и мы. На самом деле мы с помощью своего ума ограниченного просто себе даже не вообразим, насколько широка вот эта и многообразие нашего творения. И когда мы это все себе представим, мы поймем, насколько велик Бог. Пока мы не можем представить вообще величие Бога, мы не сможем начать любить Его. И изначально существует духовный мир. И писания ведические говорят о духовном мире как о паравьёме. Паравьёма – это означает высшая обитель, то есть это высшее творение. И существует это высшее творение, оно бескрайнее, нет конца и края этого творения. Вообще все творение, если взять, не только нашу Вселенную она ограничена. Представляете, наша Вселенная ограничена. Но существует за этой Вселенной, существует еще много Вселенных. И за этими Вселенными существует паравьёма. Если себе представить, вот взять просто, разделить пространство на крест. И этот крест, вот эти, как бы сказать, концы этого креста, они уходят до бесконечности вот так. Туда и туда. То 1/4 часть бесконечного мира, который тоже вот так удаляется туда и туда, это называется материальный мир. Весь материальная материя, она занимает 1/3 часть всего творения. И эта 1/3 часть, она уходит до бесконечности. Понимаете? И в этой материальной энергии, или ее еще называют махаттатва, это совокупная материальная энергия, в ней существует бескрайнее множество вселенных. Я уже не говорю о нашей Вселенной. Наша Вселенная считается одной из самых маленьких. Но в нашей Вселенной столько существует планет, тысячи, миллионы планет. И на какой-то одной из них, тоже маленькой, живем с вами мы. И представь себе всю нашу планету, сколько там стран. Наша с вами страна, Латвия, очень маленькая. И несмотря на то, что эта Латвия, она маленькая, в ней существуют многие города, и мы живем в самом большом городе в этой стране. Но это еще не беда. В этом городе очень много домов и очень много улиц. И в одном из этих домов, в котором тоже много квартир, есть маленькая квартирка, в которой живем мы с вами. Нет шансов у нас понять это великое творение. Просто нет шансов. И поэтому нам нужно что сделать? Принять авторитет вед. Тогда у нас будет приблизительное представление об этой вообще, о творении. Материальная совокупная энергия, ее называют махаттатвой, это материальный мир, который подвержен уничтожению, страданиям и так далее. Но паравьёма, это духовное небо, оно никогда не подвержено страданиям. Мы с вами будем заниматься медитациями, мы будем с вами заниматься повторением различных мантр из изначальных вед. Так что постепенно мы познаем эту Вселенную. На самом деле мы ее не познаем, но когда мы познаем Бога, то все остальное мы автоматически познаем. Это такой секрет вам. Итак, существует внутренняя энергия Бога. То есть существует три основных энергии Бога. Первая энергия называется антаранга шакти. Шакти значит энергия. И антаранга, анта значит внутреннее, внутри. Это антаранга шакти, это внутренняя потенция Бога. Ее еще называют йога майи. И эта антаранга шакти, она имеет три составляющих. Самвид, это такая тоже внутри. Это антаранга шакти, энергия, называется самвид. Самвид буквально означает вечность. Самвид, она представляет сад, представляет вечность. В духовном мире он вечен. Этот духовный мир, или эта антаранга шакти, она постоянна, она вечна. Следующий аспект – это сандини. Сандини – это аспект всезнания. Весь духовный мир, он насыщен знанием. В нем находится все. каждое живое существо, которое находится в духовном мире, оно обладает полностью всем знанием. И также хладини, энергия хладини, она представляет ананду или блаженство. Там полностью весь мир исполнен блаженства. И все мы с вами стремимся к блаженству. Поэтому работаем, поэтому любим, поэтому даже воруем. Мы стремимся к блаженству, хотим наслаждаться и делаем все для этого. Также существует еще бахиранга шакти, это называется внешнее, бахир, то есть вне. Это внешняя энергия Бога. Внутреннюю мы с вами уже обсудили, теперь внешняя энергия Бога. То есть у нее есть внутренняя потенция, еще есть внешняя потенция. Ее еще называют маха-майи, великой иллюзией. И чтобы вам было понятно, то это именно то место, где мы с вами находимся. Мы находимся во внешней энергии Бога. Все вокруг нас – это энергия Бога. Но она является не внутренней энергией Его, а внешней, отделенной энергией. Здесь мы не можем Бога видеть лично. Он отделился эту энергию и сказал: «Ради Бога, берите, пожалуйста, находитесь там, занимайтесь каким-то делом». Это бахиранга шакти, она в нее входит бумир апо нало ваюх кам моно будир эвача, то есть буквально означает бумир — земля, вода, огонь, вот эти материальные элементы, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Все, что мы здесь видим, все из материальной вот этой энергии, из его внешней энергии. Но сами мы не являемся внешней энергией. Хотя мы имеем это тело, мы внутри находимся на совсем другом уровне. Этот уровень называется татастха, татастха шакти, или пограничная энергия Бога. Это татастха шакти – это энергия души. То есть мы все с вами души, и мы находимся, мы являемся татастха шакти, то есть пограничной энергией Бога. Мы находимся между антаранга шакти, понимаете, да, и внешним его проявлением, бахиранга. Мы находимся посередине. Поэтому мы иногда попадаем сюда, в материальный мир, иногда попадаем в духовный мир, потому что мы находимся на пограничной стези. То есть мы являемся вот этой пограничной энергией. И каким образом мы сюда попадаем? Все знаете. Ну, представьте себе, мы сюда попали из-за того, что мы хотим наслаждаться. Но не просто наслаждаться мы хотим, а независимо от Бога. Поэтому мы попали в материальный мир, сюда, в эту махаттату, космическое вот это материальное проявление. И Бог сказал: пожалуйста, ради Бога, хочешь, вот я вам создам клеточку, или как называется, аквариум, и вы там плаваете себе, да, но не больше того. Все, сюда вы не попадете. И вы все знаете, как тяжело рыбке выйти из аквариума, да? Так же и нам практически невозможно. Мы подобны рыбкам, находящимся в определенной материи. Эта махаттатва, как вы знаете, она занимает четвертую часть, и она также является безграничной. Все происходит таким образом. Эта махаттатва, она является внешней энергией Бога. И эта махаттатва, когда она возбуждается, из нее порождаются три гуны или три качества. Все вы знаете, это качество страсти, качество невежества и качество благости. И что происходит дальше? Это эти взаимодействия между собой, вот эти гуны или качества страсти, невежества и благости, они порождают ложное эго. Это отождествление себя с материей. Что мы начинаем, попадая в этот материальный мир, начинаем отождествлять себя с этой материей, которую мы видим вокруг. Сразу представляйте себе это. Что мы находимся внутри, как только мы попадаем в материальный мир, из-за того, что сочетание гун есть, то они порождают ложное эго. Как только мы попадаем, мы сразу отождествляем себя с материей. Мы думаем: это моя страна, это я, это мое тело. Правильно? И мы начинаем разграничивать: это мое, а это не мое. Этот плохой, это хороший. Это ложное эго, отождествление себя с этим материальным миром, оно сразу и полное. И нам очень сложно понять духовные темы только по этой причине. Люди, они любят слушать все самое интересное, но только то, что относится именно к этому материальному миру. Поэтому написано миллионы книг, романов, газет. И там идут обсуждения тем, которые связаны больше с этим миром. И всех это устраивает, правильно? Ну, конечно, там единицы людей, они понимают, что все это, конечно, хорошо, но не дают нам, в конце концов, счастья. Поэтому они начинают уже задумываться. Но что ж такое духовный обитель? Что, допустим, веды говорят о духовном небе? Материальный мир мы с вами знаем, да? Все понятно здесь. Солнышко светит, потом сменяется свет луны, потом опять солнышко, потом опять, и в конце концов всем приходит конец. Но что ж такое духовный мир? Вот, и духовный мир, как в Брахма Самхите говорится, Сахасра Патра Камалам, буквально означает, что духовный мир, духовная обитель, она пронизана вечностью, знанием и блаженством. И все живые существа, обитающие в этом духовном мире, они все свободны от старости, болезней, страданий, голода, жажды. Там нет этого всего. Только здесь можно ощутить эти болезни, страдания, потому что мы по своей природе духовны. А дух, он не страдает, дух, он только наслаждается высокими материями, такими как блаженство, знанием. И мало того, каждое дерево в этом духовном мире, оно является древом желаний. Подошел к дереву, сказал: «Хочу это». Раз, и появляется. Появляется большой тортик. Ну, это как пример. Вы можете есть тортик, второй тортик, третий тортик, четвертый тортик, и не заболеете. Хороший мир. И также земля состоит в этом мире из волшебного камня. Называется чинтамани. Это такой камень драгоценный, который не сравнится ни с каким количеством алмазов. Этот камень, он тоже обладает определенной потенцией. Это потенция, которая делает все, что вы хотите. И вся земля состоит из чинтамани, этого драгоценного камня. Да, его видят, его еще называют философский камень. Его пытаются найти. И говорят, что многие его когда-то находили. Возможно, но скорее всего это в духовном мире находили. Но вообще есть такой камень, его, правда, называют не чинтамани, а по-другому немножко. Его называют философским камнем. Этим камнем, если дотронуться до железа, то железо в золото превращается. Такой камень существует. И раньше, я знаю такую историю, когда один человек, он нашел этот камень. И был такой великий мудрец, который сидел, и был у него такой камень. Философский камень, с помощью которого можно делать было из железа золото. Просто дотронулся, сразу раз — и золото. И однажды к этому мудрецу пришел один человек и сказал: «О, мудрец, скажи, как я могу достичь всего, чего я хочу? Как я могу стать богатым, самым, ну, преуспевающим?» И мудрец сказал: «Ты знаешь, у меня есть этот волшебный камень или философский камень. Хочешь, возьми его?» Он говорит: «Да, конечно, с удовольствием. Покажите мне этот камень». Он говорит: «Вот там у меня на помойке, вон там он лежит». И он пошел, нашел этот камень. И он был благодарен мудрецу: «Спасибо тебе большое». И он делал золото из железа. Этот мужчина, он радостный, ушел к себе домой, стал богатым, все у него стало. И однажды у него закралась мысль. Он подумал: мудрец что-то скрывает. Он держит такую драгоценность в помойке. Это означает, что он имеет гораздо больше, что он мне может дать. Поэтому, будучи жадным человеком, он отправился к мудрецу. И когда он обратился к мудрецу, он сказал: «Мудрец, ты хитрый человек, поэтому давай рассказывай все на чистоту». И мудрец ответил ему: «Хорошо, я все тебе расскажу, но прежде чем я это все расскажу тебе, ты должен взять этот философский камень и кинуть в океан. Тогда потом приходи, я тебе все расскажу». Этот человек пошел, кинул этот камень в океан, приходит к мудрецу, и мудрец говорит, что духовная сила и духовные знания или познание о духовном гораздо стоит выше любых материальных приобретений. Тогда он очень сильно раскаялся. Он не готов был принять это знание. Он пошел нырять. Вот, и Вода в духовном мире, она подобна нектару. Нектар. Когда вы пьете, ну вы не знаете, что такое нектар наверняка. Потому что это что-то, что мы никогда здесь никогда не ощущали. Поэтому нам трудно представить, что такое вода в духовном мире. И каждое слово, которое там сказано, это песня. А каждый шаг – это танец. Вот такое есть описание духовного мира в ведических писаниях. Вот. И как же произошел наш материальный мир? Как произошла наша Вселенная? Все было таким образом. Это махататва, материальная энергия. Господь вошел в эту махататву с помощью своего воплощения. То есть Он, как вы знаете, да, Господь, Он может распространять в себя бесчисленное множество воплощений. Бесчисленное. И также одно из воплощений, которое Он вошел, в котором Он вошел в этот материальный мир, называется Карандакашай. Карандакашай Вишну. Это тот, кто вошел в эту Вселенную, то есть вошел в Махататву, не во Вселенную, а в Махататву и возлег на водах причинного океана, который в этой Вселенной есть. То есть, который в этой Махататве, в материальном мире есть. В нашем материальном творении, огромнейшее творение, или Махататве, находится океан, великий океан, Карана. Карана значит причинный океан, переводится таким образом. И этот Карандакашай поэтому получил такое название. Он лег на этот океан, и из него стали появляться бесчисленное множество вселенных. Бесчисленное множество вселенных, которые плавали на этом океане. Каким образом они появлялись? Они выходили из пор на коже. Представьте себе, сколько пор на коже у нас. А у него тело-то огромное. На этом причинном океане он возлежит. И из каждой поры выходит вселенная. Вот. И эти вселенные, они расплываются по всему этому океану Карны. Уникальное творение. И тогда Господь, Он принимает еще одно воплощение. Он распространяет еще себя из Махавишну или вот Карандакашай Вишну. Его еще называют Махавишну, то есть Великий Вишну. Из него появляется еще одно воплощение, которое называется Гарбадакашай Вишну. Гарбадакашай Вишну. Что значит гарба? Гарба на санскрите означает зародыш. И эта вселенная, это как яйцо, это как зародыш. И Гарбадакашай Вишну, он входит в каждую вселенную. Представьте себе, такое могущество. Вселенных бесчисленное множество. И Господь себя распространяет Гарбадакашай Вишну, то есть и входит в каждую вселенную, внутрь. И когда он входит, он ложится на воды в этом яйце, то есть в этой вселенной. Наша вселенная, она заполнена наполовину водой. В те времена была. И он входит, и он ложится на воды этого потопа, то есть внутренней воды в каждой вселенной. Еще нас с вами не было. Мы еще находились в теле вот этого Гарбадакашая Вишну, в теле вот этого Вишну, который вошел в каждую вселенную. Мы находились внутри, в непроявленном состоянии. И потом, позже, когда мы с вами выйдем на свет, когда мы с вами каким-то образом появимся, то сам Господь, Он еще примет одно из воплощений, которое вообще уникально. И его называют Кширадакашая Вишну. Этот Кширадакашая Вишну, он входит в сердца каждого живого существа, который находится в этой данной вселенной. Вот такой вопрос. Перед тем, как... Как еще раз? Да, мы находились в теле Вишну, который находится во вселенной. Да, уже до этих пор у нас уже появилось это желание наслаждаться. То есть изначально мы, как только появилось это желание наслаждаться в этом мире, независимо от Бога, то мы попадаем в материальный мир. То есть уже вот эти воплощения Вишну, они все в материальном мире. То есть мы сейчас уже находимся в материальном мире, в Махататве в этой, да? Что? Оно рождается на пограничной стадии между материальным миром и духовным. Как только появляется наше желание наслаждаться независимо от Бога. То есть, что такое вообще независимо от Бога? В духовном мире все почитают Бога, все понимают, что Он самый главный. Да? И однажды у нас появляется желание. Мы говорим, как, знаете, маленький ребенок, он говорит, не хочу больше с мамой гулять, хочу сам пойти гулять. Да? Также мы говорим, не хочу я больше тебе служить. Я хочу попробовать отдельно. Зависть появляется у нас к Богу. Мы видим, Он все Ему служит, все Ему поклоняются. Да? У нас тоже появляется это желание. Мы говорим, хочу. Он говорит, не надо. Больно будет. Потеряешься где-нибудь. Мы говорим, нет, все равно хочу. Тогда, будучи сострадательной личностью, сам Господь говорит, ну ладно, но я все равно о тебе позабочусь. И тогда мы с вами попадаем в этот мир, и мы здесь заблудились. И все здесь ищут Бога, как сказал Джордж Харрисон. Он сказал, я понял, на самом деле здесь все ищут. А что ищут? Ищут Бога. Вот. Таким образом мы попадаем в эту материальную вселенную, и таким образом здесь мы в какой-то момент должны появиться на свет. И каким образом все это происходит, сейчас я вам расскажу. Тоже очень интересно. И Кшира Дакаша Вишну, который вошел в сердца всех живых существ, почему его называют Кшира Дакаша Вишну? Потому что Кшира значит молоко. Кшира, Кшира Дакашай или Кшира значит молоко. И Кшира Дакаша Вишну, его обитель в этой вселенной, в нашей уже вселенной, куда зашел Гарба Дакаша Вишну, помните, да? Вот у него здесь есть планета своя. Называется Шветадвипа, или место, где пребывает сам Кшира Дакаша Вишну, который находится в сердцах каждого из нас. У него есть еще отдельное представительство здесь, в этой вселенной. Шветадвипа. Двипа значит остров, а Швета – это остров посредине этого молочного океана. Молочный океан существует, так же, как и соленый океан. И доказательство существования молочного океана, оно есть. Оно есть, знаете где? Оно есть в соленом океане. Ну, представьте, кто посадил столько много воды. Если есть соленый океан, значит, можно предположить, что существует молочный океан. Правильно? То есть мы сейчас с вами используем логику. Значит, вернемся немножко назад. Помните, когда я вам рассказал, что этот Гарба Дакаша Вишну, он вошел в Вселенную, и он возлег на воды в этой Вселенной, да, которая заполняет вот это яйцо. То есть нашу Вселенную, она похожа на яйцо очень сильно. Он возлег туда, и он пребывал в йога-нидре. Знаете, такая есть методика йога-нидра? На самом деле изначально йога-нидра, она исходит от Бога. И вот этот Вишну, он пребывал в йога-нидре. У него были прекрасные одежды, он был очень красив, он сияющий. И глаза его были настолько привлекательны, что, видя их, каждый человек исполняет все свои желания сразу. У него исчезают все его желания. И он понимает, что это его главное желание. Просто видеть эти глаза. Ну, без одежды не культурно. Нехорошо будет. На самом деле одежда Бога – это также его проявление. Так же, как наш пиджак – это проявление нашей энергии. Правильно? Мы работали, заработали. Деньги – это наша энергия. Мы же работали, и поэтому купили себе одежду. Также у Бога, у него есть его проявление – у него есть бесчисленное множество красивых одежд, и его одежда, они прекрасные. Он обладает личностной формой. У него также есть безличностная форма. Ради Бога, пожалуйста. Брамаджьоти. Браман значит Бог, а джьоти – это сияние Бога. Мы его сейчас не видим, но мы видим его проявление. Мы видим его проявление, этого сияния Бога, через солнце. С помощью энергии вот этой брамаджьоти, то есть энергии Бога, солнце светит. Оно не светит, потому что оно не светит из-за того, что там термоядерные взрывы происходят. Нет. Сколько же можно взрываться? Мы все ждем, когда же взорвется-то? Не взрывается. Это именно энергия духовного мира. То есть это энергия божественной вот этой энергии, энергии Бога или Брахма-джьоти. Это его отражение, этого сияния, которое мы можем наблюдать именно в солнце. И тогда, находясь в этом йогическом сне, в какой-то момент это совокупное материальное желание живых существ, то есть наше с вами желание, оно сказало: «Хочу начать, начать хочу». То есть мы, внутри находясь его, мы захотели выйти. И выйдя из чрева Господа, то есть выйдя из его чрева, совокупная форма вот этих кармических желаний живых существ, оно приняло очертания лотоса. И этот лотос, он вырос из пупа вот этого Гарбхадакашая Вишну. Этот лотос, он вышел и вырос. И он осветил сиянием эту всю нашу Вселенную, которая пребывала во тьме. Поэтому лотос является олицетворением всей красоты, всего проявления материальной энергии. Поэтому многие, они ищут абсолютную истину в лотосе. И существует такая буддийская мантра, которая гласит «Ом мани падме хум». Падма значит лотос. И эта мантра переводится таким образом: «О истина, сокрытая в стеблях лотоса». Она там сокрыта где-то, но мы еще не поняли. Вот. И что самое уникальное, то, что в этом лотосе вдруг, ни с того ни с сего, родился саморожденный Брахма, или существо. Это существо, которое родилось на стеблях лотоса, оно является саморожденным. Оно просто взяло и проявилось именно в стеблях лотоса. И как бывает даже у нас, ну, в нашей жизни, что когда ребенок рождается, у матери нет супруга, однажды ребенок спрашивает: «Мама, а откуда я появился?» То мама обычно говорит: «В капусте нашла». И также Брахма, он появился в этом лотосе. Просто взял и появился. На самом деле он был порожден потенцией Бога. И сидя на лотосе, он стал озаряться вокруг. Вот так, знаете, так вертеть голову, не мог понять, где я оказался. Такое часто бывает даже с нами. Когда человек первый раз попадает в большой город, где есть метро, он озаряется во все стороны и думает, куда же идти-то. И также Брахма, он думал, что же делать-то и куда. Он стал озаряться, и когда он так озарялся вокруг, то у него появилось четыре головы, равнозначно четырех сторонам света. И сегодня мы с вами будем заниматься медитацией, которая позволит вам понять все эти, вот эти все высокие материи. Этот Брахма, или первое существо во Вселенной, впоследствии придется сотворить все живые существа, населить эту всю Вселенную, сделать планетарные системы. То есть у него работы будет очень много. Но прежде этого он сказал: «Кто я такой?» Сам себе сказал: «Кто я такой? Что я здесь делаю? И в чем мое предназначение? Откуда этот лотос растет?» Он стал задавать много вопросов. Представляете, столько вопросов у него сразу появилось. Бесчисленное множество. И как и все мы, он стал искать ответ на этот вопрос, поэтому он взял и спустился внутрь этого лотоса. И он стал опускаться на дно этого лотоса, внутри стебля. И когда он дошел до конца, до пупа Вишну, этот лотос, он растет с пупа Вишну, дойдя до туда, он так и ничего не понял. Он просто ничего не понял. И тогда он, вернувшись назад, на цветок лотоса, он вдруг ни с того ни с сего услышал звук тапа. Тапа буквально означает аскеза. Он услышал звук, что надо что-то делать, чтобы понять весь этот мир. И как мы знаем, сначала всего было слово. И говорится, что слово это было слово Бог. Он услышал, он понял, что ему нужно совершать аскезу, и он услышал звук, он услышал мантру, которую нужно повторять, совершая эти аскезы. эту мантру ему дала богиня Сарасвати, то есть богиня учености. Это духовная внутренняя потенция Бога. Она ему сказала, он услышал этот звук, мантра секретная. Это мантра, Гаятри мантра, на которую он стал медитировать и произносить про себя. И в какой-то момент, управляя дыханием своим, отрешившись от всего, он повторяет эту мантру. В какой-то момент его вот эта медитация, его аскеза, она достигла цели. И Брахма, это первое живое существо, он увидел Бога. У него появилось видение. Он увидел Бога, который возлежал на белом ложе. И он был очень красив. Когда Брахма увидел, говорит, что вся красота, которую мы видим, это все лишь маленькое отражение красоты Бога. И он увидел, и он вошел в это состояние просто блаженства. Красота просто неописуемая была. И волосы его стали дыбом от такой красоты. Когда мы видим что-то уникальное, то у нас текут слезы, и волосы встают дыбом. Ну, иногда бывает от страха, но в основном от страха. Но у него не от страха было, а от вот этого видения великолепия. Все черты лица, все черты тела Бога, они были безупречны. Там не было ни одного изъяна, ни одной родинки, ни одной полосочки какой-то. Он был очень красив и очень молодо выглядел. Он не был стариком. Бог, он не стареет, он не умирает. Он никогда не состарится и никогда не умрет. Мало того, он никогда не родится. Он существует вечно, находясь в блаженстве. И вы представьте себе, что увидя эту личность Бога, этот Брахма вдруг услышал, как его гирлянда Бога, прославляет его, прославляет этого Бога уникальными мантрами или молитвами. Он услышал, он был удивлен. И тогда он начал молиться. Он сказал, что ты являешься, он понял, что это сам Бог, сказал, что ты являешься тем объектом медитации, на котором медитируют все возвышенные личности, в том числе и я. И ты единственный объект познания в этом мире. В этом мире единственное, кого стоит познавать, это Бога. Все остальное, ну, не имеет как бы особой такой, знаете, трудов. Не имеет смысла просто трудиться, чтобы познать там, допустим, амебу какую-нибудь, разрезать ее, там все рассмотреть. Это слишком неинтересно будет. И бесполезно причем. Ну, разрезал, ну, понял, ну, что дальше? А там этих всяких живых существ, которые находятся в очень мизерных размерах, бесчисленное множество. Просто бесчисленное множество. Брахма, так как он тоже появился в этом мире, у него тоже появилось, когда-то зародилось это желание быть. И мало того, говорится, что когда-то мы все с вами, когда появлялись здесь, мы все с вами были Брахмой. Мы прошли через это. И Брахма, если он так или иначе смог освободиться, смог достичь цели своей медитации, то он потом рождается в духовном мире, уже все. Но если Брахма так или иначе входит и начинает наслаждаться своим творением, которое он творит здесь, то он обуславливается, и дальше он уже попадает в низшие сферы жизни и доходит с вами до нас, будучи таким живым существом, как человек, если он опять, как бы сказать, вовникает столько в материю и не говорит ни о чем, и не думает ни о чем, то он попадает еще в низшие слои, потом еще в низшие слои, там какого-нибудь парнокопытного, потом какого-нибудь с крылышками тело может получить, понимаете? Может деградировать. Но наш Брахма, который сейчас в нашей Вселенной, ему уже приблизительно 50 лет. Эти 50 лет, они уже длятся 112 триллионов лет. Ему 50 лет. Представляете, сколько времени? Он уже стареет. Но ему еще осталось 50 лет. Это еще столько же пройдет. Так вот, эти сказки, они помогут вам в будущем. Сейчас мы с вами расширяем наше сознание до бескрайних размеров. И он сказал, что материальная скверна, он стал молиться Богу, прославлять Его, что материальная сквера никогда не сможет затронуть тебя. Никогда. Потому что ты являешься духовной сущностью. Мало того, никакая красота этого материального мира, она не сравнится с твоей красотой. И поэтому я вручаю себя, хотя я и горжусь своим вот этим телом, хотя я и горжусь, что я являюсь тем, кто в конце концов создат эту вселенную. И молитву, эти молитвы, они достаточно большие. Я не буду о них всех говорить, но он очень изысканными молитвами на санскрите прославлял вот эту личность Бога. И поняв, что он может так или иначе как-то, когда он начнет творить эту вселенную, он может так или иначе как-то обусловиться вот этим желанием творить, он скажет «я творец», он может забыть, что существует кто-либо, кто выше его. И поэтому сказал: «пожалуйста, дай мне возможность создать эту материальный мир, то есть населить эту материальную вселенную, вот эти планеты разделить и так далее. Но не позволь мне сделать так, чтобы вот эта материальная скверна, которую я буду орудовать с помощью своего знания, с помощью своей силы, чтобы эта материальная скверна обусловила меня, чтобы я всегда думал о тебе и при этом смог исполнить свою миссию в этом мире». И когда он завершил свои молитвы, он взял и умолк, он замолчал. И тогда этот Вишну, он сказал: «Не унывай, Брама, нет проблем, ты сотворишь эту вселенную, нет проблем. На самом деле, уже сейчас я дал тебе это все знание, теперь ты знаешь, как творить. Но перед этим посвяти себя аскезам, знаете, что такое аскезы, да? Вот этим покаянием и медитацией полностью, прежде чем ты начнешь творить. И действуя таким образом, ты сможешь понять, как с помощью вот этого знания, которое я тебе дал, можно сотворить все это космическое творение, которое находится именно в этой вселенной. И в каждой вселенной есть свой Брама. Наш Брама, он четырехголовый, но бывает еще 10 голов, кратные на 2. Эти вселенные гораздо более широкие и более такие большие. Наша вселенная, она такая, одна из маленьких самых. Вот, и когда ты полностью будешь медитировать на меня, ты увидишь меня в своем сердце. В какой-то момент с помощью медитации ты увидишь меня в своем сердце. Поэтому с помощью медитации вы тоже можете увидеть его в своем сердце. И в этом нет сомнения. И об этом все религии знают, все такие чистые священные писания, они об этом знают. Наш Брама, он не деградирует никогда. Наш Брама, он является Махаджаном. Он является тем, кто является чистой душой. У него было желание, но сейчас он очистился. И поэтому мы очень с вами удачливы. Потому что наш Творец, этот Брама, на самом деле сотворил весь мир сам Бог. Но Брама, он является инструментом в руках Бога. Мы с вами удачливы, мы можем с помощью медитации обратиться к Нему и получить все необходимые знания, которые у Него есть. Непосредственно к Браме. Сознание наше, оно настолько могущественно, что оно исходит. Вообще сознание – это признак души. То есть из души исходит вот это сознание. И поэтому за счет сознания мы можем понять, что там есть душа. У нас есть душа. И с помощью нашего сознания мы можем делать уникальные вещи. Мы можем творить, мы можем уничтожать только с помощью сознания. И Брама, он творил живых существ из своего ума. Представляете? Он не всех создал, нас с вами. Он создал Праджапати. Праджапати – это живые существа, которые потом заселят всю эту вселенную. Это праотцы наши, то есть это как бы предки. Ну понятно, да? То есть это те, кто непосредственно нас потом создадут. Есть такой Праджапати Дакша. Про этого Праджапати мы с вами будем, целая лекция у нас будет, где он пытался оскорбить бога Шиву. И за это поплатился. Вообще родоначальником Праджапати является Кашьяпа Муни. Из него исходят всякие Праджапати. Из них главный Дакша. Этот Дакша, он является главенствующим отцом тех, кто творит живых существ. Поэтому часто в эзотерических литературах мы можем знать, что такое существует эгрегор или такой эгрегор существует. И вот этот Брама в течение долгих лет, он занимался этой медитацией. Он занимался медитацией, повторял эту мантру секретную. И он понял, как можно творить. Он понял, как можно, вот, манипулируя этим знанием, создать все, населить эту вселенную, которая сейчас пустая, населить ее всем необходимым, для того, чтобы в конце концов мы с вами потом появились. И в какой-то момент Брахма, он увидел порывистый ветер. Не такой, как сегодня, а гораздо сильнее. Этот ветер, он стал раскачивать этот лотос. И океан, на котором лежит этот Вишну, он тоже стал такими волнами бушевать. И Брахма сразу подумал. И к этому моменту у него было все это знание. Было знание, как можно манипулировать материальной энергией, манипулировать землей, водой, огнем, воздухом. Он знал, и поэтому он взял и втянул в себя весь этот ветер, и успокоил, и втянул в себя эту воду вовнутрь себя. То есть он взял эти элементы воздуха и элементы воды, и он растворил их в себе. Такое можно сделать, и йоги, они в Индии, они могут это делать. До какой-то степени, конечно. Но Брахма – это высший йог, первое живое существо, он растворил. Но что самое удивительное, что этот лотос, он заполнял всю Вселенную. Вишна находился внизу, из него рос лотос. И лотос, он, как бы сказать, заполнял всю эту Вселенную практически доверху. И поэтому Брахма, он разделил этот лотос. И в этом лотосе уже находились все планетарные системы, все планеты. Они в этом лотосе находились. И разделив он их, сначала он разделил на 14 планетарных систем этот лотос. То есть он из этого лотоса стал творить вот это, как бы сказать, делить пространство этой Вселенной. Потом он разделил на три категории. То есть верхний мир, нижний мир и средний мир. Средняя планетарная система, нижняя планетарная система, верхняя планетарная система. И наша с вами маленькая Земля, она находится на среднем уровне, между высшими и низшими Вселенными, планетарными системами. В других Вселенных тоже три уровня, но, может быть, даже гораздо больше планет. То есть в других Вселенных, в ней, может быть, больше проявлены ведические писания, то есть в них больше, может быть, знаний, потому что Вселенная больше гораздо. Но Веды в основном говорят о нашей Вселенной. Но бывает так, что они говорят о различных эпохах. Они говорят о различных эпохах ману, то есть вот сейчас наша Земля, мы здесь появились, потом это все уничтожится, там будут там потопы какие-нибудь, потом вселенские потопы будут. Вселенский потоп – это когда все полностью уничтожается. То есть когда вот этот океан, который находится на дне Вселенной нашей, в нашем яйце, он поднимается до верху, до самого верху, и он практически все затапливает, вот все планеты. Это трудно себе представить. Он все затапливает, и остается только одна обитель, или обитель Брахмы, то есть высших существ. Эта обитель называется Брахмалока. Лока значит планета, и на ней обитает сам Брахма. И там же обитают все великие мудрецы, все великие йоги. Нет, это не Шветадвипа. Хотя Шветадвипа, хотя он находится в материальном мире, он не затрагивается материей вообще. То есть это, как бы сказать, часть духовного мира, который находится внутри нас, внутри нашей Вселенной, вот этой нашей. И тогда Брахма начинает творить. Он разделил, он поселился на самой верхней планете, он сам для себя ее сделал, и он начал творить. И вначале он создал из своего ума четырех существ, четверых сан. Прежде чем он их создал, живые существа, сначала он создал такие формы невежества, как самообман, да, то есть мы любим себя сами обманывать, страх смерти, гнев, все вот эти нежелательные качества, ложное вот это чувство собственности, когда мы считаем, что это мое, потому что без этого мы тогда не обусловимся всем этим. То есть он творил страшные вещи, ну, если так сказать. Это телесная концепция жизни, также вот это он сотворил. И считая вот это сотворение вот этих форм невежество греховным, Брахма стал, не испытывал, как бы сказать, хорошего чувства от своей деятельности. Он как бы стал переживать, и поэтому он, чтобы очиститься от этой греховной деятельности, он стал медитировать на Бога И таким образом он освободился от этих грехов. И тогда вот начинает творить четырех вот этих сущностей, четырех личностей. Их называют четверо сан. Они зашли из каждой головы его. Их называют, одного называют Санака, Сананда, Санатана и Санат-Кумар. Четыре личности. Он их сотворил для того, чтобы они в конце концов тоже начали творить, порождать живых существ, там, начинать, там, чтобы они женились и производили потомство. Но что удивительное, что они сказали: нет, Брама, мы не будем, мы останемся вечно молодыми, чтобы у нас никогда не появилось это вожделение. Мы не хотим, чтобы нас затрагивала эта материальная вот эта энергия. Мы хотим предаваться аскезе, мы хотим предаваться медитации на Бога. И представьте себе, Брама появился, у него было желание творить, и вдруг его потомки, которых он породил своего ума, они сказали: нет, извини, ничего не выйдет. И представьте, он разгневался, он так разгневался на них. И когда он разгневался, то все практически начало полыхать огнем. То есть все, говорит, что огонь начинал распространяться от Брамы кругом. Это Вишну Пуране об этом говорится. Он попытался его контролировать, Брама, свой гнев. Он понял, сейчас все, что он там создал, начнет все гореть этим вселенским огнем. И тогда он стал себя, попытался контролировать, но не смог. И поэтому его гнев, он вышел из третьего глаза, из межбровья. Он гнев отсюда вышел и принял форму Рудры или Шивы. Таким образом Шива появился. В форме Рудры, Рудра. Рудра – это проявление Шивы. Мало того, он не просто был, он был уникальным существом. Половина его была мужская, а половина была женская. И тогда Брама сказал: разделись. И Рудра, вот этот кричащий, Рудра буквально означает кричащий, он разделился. Он отделил мужскую половину своего тела от женского. И мужская половина, она приняла 11 форм. Из мужской половины своей сотворил 11 форм, или 11 проявлений Рудр, которые впоследствии будут уничтожать всю эту вселенную. И женская половина, она также приняла бесчисленное множество вот этих воплощений. Из женской половины зашло много воплощений. И вот эти 11 рудр и вот эти бесчисленное множество воплощений женских, они все зашли, они вот как бы зашли из Шивы, то есть это его потенция. И этот рудра, из-за того, что он начал кричать, таким крикливым был, он был порожден гневом Брамы. Он был такой неистовым нравов. Из-за того, что он был таким нравом, то Брама назвал его Рудрой или кричащим. И тогда этот Рудра, он сказал Браме: «Брама, скажи, где мне жить? Где мне жить и что мне делать?» Он сказал. И Брама сказал ему, что «Я уже определил твое место обитания. Ты будешь обитать в сердце каждого». То есть Рудра с помощью своей потенции внутренней, он обитает в сердце каждого. Ты будешь обитать в чувствах, ты будешь обитать в жизненном воздухе, ты будешь обитать в небе, в огне, в воде. Это Бхагавата Пурана об этом уже говорит. В земле, в солнце, в луне, в звездах. Ты будешь там обитать. Но каким образом, тоже интересно. Значит, каким образом в жизненном воздухе появляется Рудра? Или каким образом он появляется в органах чувств? Или в глазах там, когда у нас возникает в сердце гнев или проявление Рудры, оно выходит через глаза. Разгневанного человека можно видеть через глаза. Если вы видите разгневанного человека, знаете, что это проявление Рудры или Шивы. То есть я вам даю практически уже советы в медитации. Видите гневного человека, вы сразу вспоминаете, что это Рудра или одно из воплощений Бога, сам Бог, одно из проявлений Бога. И вот этот гнев, он проявляется также через руки, он проявляется через наше дыхание. Дыхание становится учащенным таким, из глаз такой, глаза горят, красные. Этот рудра, он сам, его само тело, оно состоит из такого красно-темного цвета. Его тело таково, то есть такое страшное тело, проявление гнева Брамы. И мало того, в принципе, можно проявление рудры увидеть во всем, что нас окружает. Все, что вне покорности в природе, вот мы видим тучи, синие тучи, это тоже проявление рудры или Шивы. Мы видим сильнейшие порывы ветра, это тоже проявление рудры или Шивы. Когда в море у вас здесь поднимается шторм, хотя это крайне редко бывает, насколько я понимаю, да? Это тоже проявление рудры, потому что он гневается, он начинает так себя вести странным образом. Когда гром гремит, тоже проявление рудры. Когда молния сверкает, это тоже проявление рудры. Шивы. Рудра – это является, это одно из имен Шивы. Это проявление Шивы, изначального Шивы. Его еще называют Сада Шива или Вечный Шива. Видите, как вопрос задали, сразу понятнее стало. А первым? Эгоизм, да. Мало того, что такое гнев? Представьте, что такое гнев. Я вам точно скажу. Прочитав 18 Пуран, изучив до какой-то степени Веды, я понял, что гнев еще тяжелее контролировать, чем вожделение. Были великие мудрецы, которые полностью обуздали вожделение, которые жили в лесах тысячи лет, но гнев у них все равно остается. Представляете? Был такой Вишвамитра. Ну, я уже рассказывал такую историю на мантрах. Вот на него птичка испражнилась, и он разгневался. Он испепелил ее просто. И таких мудрецов было очень много. Дурваса Муни тоже такой был. Дурваса Муни – это мудрец, который тоже является проявлением Шивы. Он часто гневается, его все боятся. Его боятся даже там, на небесах. Это мудрец, который путешествует, где он хочет. Он занимается аскезами, медитациями. И через его гнев проявляется тоже рудра. Палящее солнце, испепеляющее солнце – также проявление рудры. Оно уничтожает. Любое уничтожение, любое вот это возбуждение материи, оно является проявлением рудры. Лютые морозы также являются проявлением рудры. Но в Ведах говорится, что лютые морозы возникают из Луны. Луна, она порождает, она посылает вот эти сильные холода. И можно заметить, что на севере в основном Луна больше, да, чем Солнце. Но вообще в Шива Махапуране говорится, что нельзя различать Сада Шиву с Рудрой. Да, нельзя отличать. Но мы должны понять, что Сада Шива или изначальный Шива, он присутствует в духовном мире, и мы о нем больше будем говорить в субботу, рано утром, когда более-менее есть благость. Вот мы будем рассказывать о Сада Шиве. И все остальные воплощения Шивы, которые мы знаем, Рудра, Шамбу, Шанкара, все они являются воплощениями того изначального Сада Шивы. Так же, как Вишну, из Маха Вишну зашел Гарбхадакшая Вишну и потом Кширадакшая Вишну. Он контролируется, но только тогда, когда человек полностью осознает себя до конца, до самой последней йоты, то есть до самой последней капельки, он полностью очищается. Тогда гнев, он, можно его контролировать. Или гнев можно еще контролировать с помощью дыхания до какой-то степени. Но это тоже не спасает. Человек контролирует дыхание. Почему часто в йогах также проявляется Шива? Йог, он сидит много там лет в лесу, он медитирует. За счет медитации он получает умственную силу, могущественную силу. За счет процесса дыхания он полностью контролирует свои чувства. И с помощью этого он получает невероятное могущество. И у него появляется вот это ложное эго. Он думает, я крутой. И стоит что-то не так сказать, стоит что-то не так сделать, не так на него посмотреть, он может разгневаться. И это и есть проявление Шивы тоже. И когда он разгневается, что-то сделает плохое, там спалит пол вселенной, тогда он теряет запас всех своих аскез. Любое вот проявление мистического могущества, оно в конце концов растрачивает нашу силу аскез, и потом мы его не можем проявлять. Поэтому все проявления мистических совершенств, которые есть, они идут вследствие того, что человек накопил вот эти аскезы или покаяния. Поэтому стоит что-то такое сделать, то надо опять идти в лес. И поэтому мы можем видеть, ну вот там такая целительница, великая целительница, там он там ручками так делает, и у человека глаза на место встают, или еще что-то проявляется. Мы можем сказать, ну она не ходила в лес, она не совершала никакие аскезы, а у нее есть мистическое там совершенство какое-то, может там кого-то найти, там, кто-то что-то потерял, она может найти. Откуда? Все очень просто. Она, значит, накопила вот это могущество с прошлой жизни. Если она сейчас будет его неправильно использовать и не совершать дальше аскез, то оно постепенно будет уменьшаться, уменьшаться, и потом она превратится в тех, кого обычно называют мошенниками. Так как она уже занималась этой деятельностью, ей это нравилось, то впоследствии она теряет свое могущество. Но так как она уже занималась и больше ничего не знает, она продолжает этим заниматься. Раз, два, на счет 10. Считаем вниз, с 10 до 1, и вы все засыпаете. Раз, никто не засыпает. Он думает, что-то не так. А про лес-то он забыл, что в лес надо идти. Вот. И Брама сказал, что ты будешь известен под разными именами. Эти имена таковы. Тебя будут звать Манью, Ману, Махинаса, Махан, Шива, Ритадваджа, Уграретта. Я не буду дальше читать. В общем, 11 этих имен он дал ему, Шиве. Брама дал эти 11 имен. Мне вопрос задали, Брама выше, чем Шива? Нет, не выше. Это уже, значит, идем дальше. И этот мальчик, или этот маленький мальчик, Рудра, вначале он был маленьким, потом он стал большим. Он проявил такую большую форму, или вот эту форму Шивы. И Брама сказал, мой дорогой мальчик, иди и твори живые существа, и, пожалуйста, насели всю эту вселенную живыми существами. И поэтому я тебе даю 11 рудрань, или 11 жен. Поэтому много создай живых существ, насели их. Это моя задача, я тебе это поверяю. И Рудра пошел. И так как у него такой был, как бы сказать, такой потенциал, такой разрушительный, он впоследствии потом разрушит всю Вселенную. У него был потенциал Рудры, или вот этот гневный потенциал. Он стал создавать существ, которые были похожи на него. И эти существа, они стали населять всю Вселенную. И знаете как? Если плохого человека поместить в райское место, вот, допустим, взять русского или татара и поместить в Латвию, то он там все разрушит. Так же и здесь. Если вот простого, то есть если такого плохого человека, я не говорю, что русские плохие, я просто как пример, многие меня понимают. Вот если плохого человека поместить в рай, на небеса, как говорится, да? Если человек хороший, он пойдет в рай навечно. Если плохой, попадет в ад. Так вот, если представить себе плохого взять в рай, поместить, он там все разрушит. Все. И также эти потомки Шивы, они стали беспокоить всю Вселенную. Мало того, они стали приставать к самому Браме. И стали пытались там, за ним погнались. В конце концов, Брама прибежал к Шиве и сказал, что ж ты сделал-то такое? Давай прекращай. Прекращай творить все эти живые существа. Иди, дорогой, на Кайлаш, я тебе даю это место, и занимайся там медитациями, успокойся. И когда тебе надо, я тебя позову. Будешь разрушать весь этот мир со своими 11 воплощениями, или рудр, который уничтожает весь этот мир. И Шива, он удаляется на Кайлаш, совершать аскезы. И все мы знаем, что Шива постоянно находится в медитации. Вообще говорится, что изначальный Сада Шива, он постоянно находится в трансе, в этом состоянии самадхи. Он не выходит оттуда. И далее Брама, он начинает творить различных полубогов. Он творит полубогов. Эти полубоги творят уже дальше. И дальше вот эти праджапати, они также являются полубогами. Они творят уже следующие живые существа, 33 миллиона полубогов, которые управляют всей этой вселенной, управляют чувствами, контролируют воду, контролируют воздух, контролируют огонь. Они все это контролируют. Они находятся на высших мирах. И интересная история, что когда Брама изучил Веды, он начал творить эту вселенную, начал творить, сотворил полубогов, то он решил заново. Он мало того, он не просто изучил Веды, он три раза их проштудировал, три раза. И как бывает с нами, когда мы изучаем Веды, что мы делаем? Мы засыпаем. Мы слушаем о Ведах, нам особо не интересно, мы начинаем спать. И Брама, он тоже не исключение, он заснул. И тогда, чтобы его разбудить, сам Господь, он создал двух демонов из своего пота. Сам Гарбхадакашая Вишну, он создал из своего пота двух демонов. Их называют Мадху, или мед, и Кайтава. Или такой соленый, такой невкусный. И маду, буквально мед, невежество. Такой маду, он состоит из невежества такого. И самое большое проявление невежества каково? Это сон. Погрузился, все хорошо. Ничего не надо, полностью тамагуна или невежество. Все, ничего нет. И кайтова, или вот эта страсть, она такая соленая, вкус имеет. Вот эта страсть. И эти два демона, они были могущественны. Они зашли в ум Брамы, они зашли в его ум и украли Веды, пока Брама спал. Когда Брама проснулся, то этот Брама, он почувствовал пустоту в своей голове. Ничего нет. И тогда он стал молиться Богу, и Бог проявился в облике Хаягривы. Это такое воплощение Бога. Кто изучал Веды или ведическую традицию, он знает, что есть такое воплощение Хаягривы. Этот Хаягрива, он уничтожил этих демонов и в конце концов заново поведал Браме ведическую литературу. Заново. Вот вам и прерывание. Но потом опять воссоздание. И что такое вообще является самадхи, в который Брама погружался? Брама погружался в самадхи не просто «ничего нет», «я есть пустота», а Брама погружался в самадхи, эмоциональную самадхи. И чтобы вам это объяснить, что это такое, я вам расскажу такую историю. Однажды жил такой йог, и он находился в самадхи. Самадхи – это полностью человек находит, то есть самадхи – это то состояние, когда человек полностью находится внутри своей сущности, то есть он погружается внутрь себя, и внешние обстоятельства его не затрагивают. Этот мудрец, этот йог, он сидел в этом самадхи, и вдруг что-то ударило его по голове, то есть что-то ударило его по ноге, и он вышел из своего самадхи. И он увидел удаляющую женщину в сторону, и он понял, что эта женщина, пробегая мимо него, она задела его своей ногой, и поэтому он вышел из самадхи. И тогда с помощью своего могущественного ума он понял, куда она идет и что она хочет. Оказывается, она бежала навстречу, это было вечером, она бежала на встречу со своим возлюбленным. И он подумал, ах, греховная женщина. И проклял ее. Он ее проклял. Ну, не волнуйтесь, мудрецы, когда проклинают, это на благо. И рано утром, что вы думаете? С женщиной все нормально. Бежит обратно. Подбегает к мудрецу и поклон. Но видя мудреца, святого, она ему поклонилась. И он был вообще разгневан, говорит, вообще, что это такое? Ударила еще тут поклоны мне. Он говорит, эх ты греховная женщина, ты меня там вывела из самадхи. И вообще, как ты существуешь? Я ж тебя проклял, как ты еще вообще выжила? Она была в шоке, что случилось. Тогда он ей сказал, что когда ты прибегала около меня, ты меня задела. И поэтому, как бы сказать, я вышел из самадхи. И эта женщина сказала, говорит, что-то я не помню такого. Я не помню этого. Я просто пробегал, я здесь помню, что где-то я пробегала, но тебя я не задевала. ты что-то путаешь. И мудрец стал думать насчет этого случая, и он понял, что вот эта девушка, она находилась полностью в самадхи. Потому что ее самадхи эмоциональная к мужчине, к которому она бежала, эта самадхи вывела его из самадхи. Понимаете? Поэтому он понял, что эмоциональная самадхи, она стоит гораздо выше, чем имперсональная самадхи. Конечно, у нее были материальные эмоции, но даже материальные эмоции она находила в самадхи. Но представляете, когда вы испытываете эмоции уже к духовному проявлению, вот эти эмоции, тогда это самые высшие самадхи. И время подходит к концу, и сейчас, чтобы дальше понять эти сложнейшие темы, которые мы с вами будем обсуждать далее, мы сейчас с вами, во-первых, мы с вами должны избавиться от всех долгов. Не просто долгов материальных, но именно от эмоциональных долгов. Потому что, чтобы войти в это эмоциональное самадхи, нужно избавиться от эмоциональных долгов перед живыми существами, перед всеми живыми существами. Если мы не избавимся от этих привязок, то следующие материи, которые мы с вами будем проходить, для вас будет просто очередная сказка. Поэтому давайте сейчас сядем более так прямо и обязательно внимательно слушайте, что я вам буду говорить. Дыхание все время должно быть медленное и глубокое. Лучше всего закрыть глаза и полностью расслабиться. Вдох и выдох. Все мы знаем этот процесс. Поэтому сосредоточьтесь на вдохе и на выдохе. Почувствуйте с каждым вдохом, что энергия, она входит в вас и распространяется по всему вашему телу, по всему вашему организму. Старайтесь дышать глубоко и в то же самое время расслабленно, чтобы это дыхание, оно было естественным для вас. И с каждым дыханием эта энергия входит в вас, и она освещает вас ярким светом изнутри. Вы начинаете ощущать спокойствие и счастье с каждым вдохом и выдохом. И теперь представьте, что вокруг вас кольцом окружают все ваши родственники. И не просто родственники, а все живые существа, с которыми так или иначе вы были связаны именно в этой жизни. Постарайтесь почувствовать их присутствие вокруг вас. И теперь представьте второй круг существ, который также окружает вас. Это тот круг людей, существ, который так или иначе был связан с вами в прошлой жизни. Представьте третий круг, окружающий вас. Это те живые существа, которые были связаны с вами три жизни назад. И теперь представьте, что этих кругов очень-очень много. Они уходят вдаль. И эти круги уходят в те слои, в те дали, из которых мы с вами появились только в этой вселенной. Старайтесь дышать глубоко. И теперь представьте, что из вашего сердца исходит чистая любовь и распространяется на все эти круги, как потоки. Вы говорите всем: спасибо вам, спасибо за все, чему я научился у вас, за все то, чем мы делились. И с огромной любовью я говорю всем спасибо. Я прошу у вас всех прощения за всю боль, за все страдания, за весь дисбаланс энергии, который я когда-либо сотворил, за весь вред, за все оскорбления, которые я когда-либо совершил. Скажите всем с искренностью в своем сердце: я прошу прощения у всех вас. И вы видите, что все эти существа благодарны вам и они осознают тот дар свободы, который в данный момент вы представляете им. Все больше и больше любви излучается из вашего сердца и входит в сердца тех, кто окружает вас. Эта любовь распространяется на все бесчисленные круги людей, смотрящих на вас. Скажите всем: «Я прощаю вас всех за то плохое, что вы когда-либо сделали мне. Я прощаю всех вас». И в ответ все живые существа, окружающие вас, посылают в ваше сердце свою чистую любовь. И ваше сердце переполняется этой любовью. И вы чувствуете великое блаженство от такой взаимной любви. И все существа отныне прощают вас, и вы прощаете всех. Кто согласен с этим, скажите про себя 3 раза «Да, да, да». И теперь я прошу у Бога свободы от всех психических связей, которые больше неблагоприятны для меня. Я прошу Бога, чтобы Он прошел через все эти круги и своим сильным и могущественным мечом разрубил все эти узлы и ненужные связи. И в этом является мое искреннее желание. Если вы чувствуете, что так и должно быть, тогда скажите себе «да». И вы видите, что все плохие связи и привязки уничтожаются. Вы бесконечно благодарны Богу за то, что Он помог вам освободиться от всего неблагоприятного, от всей грязи, которая присутствовала в вашем сердце. И вы говорите «спасибо, спасибо, спасибо». Теперь вы представьте, как вы кланяетесь всем существам, окружающим вас. И с этого момента я выбираю видеть во всех существах Божественное Я. Все существа имеют Божественную природу. И сейчас все эти существа довольны вами, они улыбаются вам и благодарят за все, что вы сделали для них. Полностью удовлетворенные они, все эти существа постепенно уходят и растворяются из вашего ума. Дышите глубоко. Когда вы будете готовы, откройте свои глаза. Вот эти связи, они неблагоприятны для нас, и мы должны всегда действовать таким образом. Теперь вы должны ощущать спокойствие и умиротворение в своем сердце. Нам не нужна вся эта грязь, и это факт. Поэтому отныне постарайтесь видеть во всех хорошее и божественное. Тогда не будет никаких проблем во всем мире. Время наше подходит к концу, и поэтому у кого-то есть, если есть такие очень важные вопросы, то задайте их. Философский камень слишком философский. Из железа сразу золото делать. С помощью только философии, с помощью знания можно сделать. Это называется алхимия. С помощью великого знания можно сделать из железа золото. Поэтому этот камень называют философским. Потому что в нем столько знания, что он из железа делает золото. Спросите у тех, кто так говорит. Я не знаю. Мы не будем говорить, какие писания искажены. Это неприятная вещь. Можно сказать, что там Коран искажен, можно сказать, что Библия. Но нам это не надо. Зачем? Сам каждый сам выбирает. Вы меня на это дело не подстрекаете. Наша 7-я планетарная система. Я не знаю, что такое чаша Грааля. Это что-то из эзотерического понимания. Нет, Чинтамани камень, я не знаю, что-то не похоже. Мне трудно вот такие параллели провести. Надо будет подумать насчет... Возможно. Я просто не думал насчет этого. Надо просто найти подтверждение в Писаниях этого, именно этого сходства Чинтамани с этим Граалем. Спасибо вам всем, что пришли. До свидания.